А у мамы, разумеется, не реагирует. «Кто бы ни звонил, не отвечай. Запри дверь на засов и затаись, как мышь». Так ей велел Тамару. Дверной звонок протрезвонил, наверное, раз 10. Для рекламных агентов слишком назойливо. Эти персонажи звонят не больше 3 раз. А у мамы по-прежнему не отвечает. И тогда в дверь стучат кулаком. Не очень громко, но настойчиво и раздраженно. «Господин Такай!» Слышится густой голос мужчины лет 40. Низкий и с хрипотцой. «Господин Такай, добрый день! Вы можете выйти?» Фамилия Такай была придумана исключительно для того, чтобы подписать табличку на почтовом ящике у подъезда. «Господин Такай, простите за беспокойство. Вы не могли бы выйти? Прошу вас!» Мужчина выдерживает паузу, прислушивается и, не дождавшись ответа, барабанит в дверь пуще прежнего. «Господин Такай, я знаю, что вы дома. Лучше откройте по-хорошему. Вы дома и прекрасно меня слышите». Ао мама берет со стола пистолет, снимает с предохранителя и, стиснув пальцами рукоятку, заматывает оружие полотенцем. Кто этот человек и чего он хочет, ей неизвестно. Но почему он разговаривает с ней как с врагом, да еще и требует, чтобы ему открыли? Радоваться таким гостям неохота. Наконец стук в дверь обрывается, и голос мужчины вновь разносится по лестничной клетке. «Господин Такай, я пришел востребовать с вас абонентские взносы за телевидение NHK. Да-да, то самое NHK, которым пользуется вся страна. Я знаю, что вы дома, можете не прятаться. Я на этой работе уже много лет». И умею различать, когда дома действительно никого, а когда хозяева только прикидываются, что их нет. Как бы вы ни затаились, у любого человека есть аура. Ваши легкие дышат, сердце бьется, а желудок переваривает пищу. И сейчас, господин Такай, вы у себя в квартире. Ждете, когда я махну рукой и уйду. Не желаете ни отвечать, ни дверь открывать. Потому что не хотите уплачивать взносы. Мужчина говорит очень громко, сверх всякой необходимости. Его голос разносится по всему дому. Он делает это умышленно. Выкрикивает имя хозяина, срамит его, проклинает, так, чтобы слышали соседи. Разумеется, а у мамы молчит. Не отзываться же такому придурку. Она снова кладет пистолет на стол, но, на всякий случай, не ставит на предохранитель. Совсем не исключено, что под маской человека из NHK к ней явился кто-то другой. Не вставая со стула в кухне, она смотрит через прихожую на входную дверь. Очень хочется встать со стула, подкрасться к двери и посмотреть в глазок, проверить, как выглядит неожиданный визитер. Но ау мама сидит. Лучше не делать лишних движений. Скоро он уберется во свояси. Но мужчина, похоже, решил отыграть спектакль до конца. «Господин Такай, хватит играть в прятки. Думаете, мне самому очень нравится вас уговаривать? Я человек занятой. У меня каждая минута на счету. Господин Такай, вы же любите смотреть телевизор. А каждый, кто смотрит телевизор, должен платить за пользование каналами NHK. Нравится вам это или нет, но так написано в наших законах. Кто не платит, вор и мошенник. Я надеюсь, вы не хотите, чтобы вас считали вором. Раз уж живете в таком роскошном доме, значит, и на оплату телевидения деньги найдутся, правда? Или вам нравится, что о ваших проблемах знают все соседи?» О чем бы ни кричал на весь дом иноичкевец, у себя дома Аумамы бы и бровью не повела. Но сейчас она прячется от посторонних глаз, и привлекать внимание окружающих ей совсем ни к чему. С другой стороны, что она может сделать? Только и остается затаить дыхание и ждать, пока придурок не уйдет. «Господин Такай, уж простите за назойливость, но я все знаю. Вы дома и очень внимательно слушаете, что я говорю. А еще вы думаете, почему этот тип кричит перед моей дверью? Хороший вопрос, господин Такай. И действительно, почему? Может, потому что я не очень люблю, когда люди притворяются, будто их нет в собственном доме? Есть в этом что-то подлое, вам не кажется? Не хотите платить за NHK? Так откройте и скажите мне это в лицо. Вам же легче станет. А уж как мне полегчает, я даже описать не могу. Вот тогда и поговорили бы, как уважаемые люди. А то прячетесь в своей норе, точно жадная мышь, и выходите на свет Божий, лишь когда вас никто не видит. Не годится же так жить, ей-богу. А ведь мужик врет, понимает Ао-мама. Никакой ауры хозяина он не различает, просто разыгрывает свой обычный спектакль. Сидя на стуле, я не издаю ни звука, дышу совершенно неслышно. Задача этого клоуна, где придется, перед чьей угодно квартирой закатить скандал, да погромче, чтобы запугать жильцов вокруг. Чтобы каждый предпочел заплатить эти чертовы взносы, лишь бы не слышать такие же вопли перед собственной дверью. Подобные концерты он то и дело закатывает где ни попадя, и это наверняка приносит свой результат. «Представляю, господин Такай, как вам от меня неуютно! Отлично вас понимаю! Да, я человек неприятный, и сам это знаю.